Глава 44. Тюрьма всегда страданье дом, здесь все страшит вокруг, но только здесь ты узнаешь, кто настоящий друг. Иной сидит по заслугам, другой по злобе судей. Сидят здесь плуты и воры, и сколько честных людей. Надпись на эдинбургской тюрьме. На другой день рано утром Бертрам был отправлен в тюрьму в Понтон-Ферри, в той же карете и в сопровождении тех же двух молчаливых и угрюмых констеблей, которые привозили его в замок Хейлзвуд. В этом портовом городке тюрьма была расположена по соседству с таможней. Оба здания находились так близко от моря, что их с этой стороны пришлось укрепить бруствером или валом из огромных камней, которые спускались к самой воде. Во время прилива морские волны часто набегали на эти камни и разбивались о них. Спереди здание было окружено высокой стеной, а внутри был маленький дворик, где несчастным узникам время от времени разрешалось погулять на свежем воздухе. Помещение это, служившее в обычное время исправительным домом, иногда заменяло и настоящую тюрьму графства, которая стала уже приходить в негодность и к тому же была расположена слишком далеко от Киппл-Трингана. Мак-Гафок, тот самый, который задержал Бертрама, был смотрителем этого не очень-то уютного заведения. Он велел подъехать вплотную к воротам, вышел из кареты и стал вызывать стражу. Стук этот всполошил добрых два десятка оборванных ребятишек. Побросав свои кораблики, которые плавали в лужах, оставшихся после морского прибоя, они мигом облепили приехавших, чтобы взглянуть, какому несчастному выпало на долю путешествовать в диковинной новой карете Глоссина. После тяжелого лязга цепей и скрипа засовов ворота, наконец, отворились. Открыла их миссис Мак-Гаффок, грозная женщина, сила и решительность которой позволяли ей призывать к порядку ее строптивых постояльцев и управлять домом, как она называла это заведение, в дни, когда ее супруг отсутствовал или когда ему случалось хватить лишнего. Свирепый голос этой амазонки, соперничавший своими модуляциями со скрипучей музыкой болтов и засовов, скоро разогнал всех маленьких чертенят, собравшихся вокруг кареты. Эта почтенная дама обратилась тогда к своей дражайшей половине со следующими словами. — А ну, поворачивайся, да поживее, тащи сюда своего молодчика. — Попридержи язык, чертова баба! — ответил ее нежный супруг и присовокупил к этому еще два крепких словца, которые мы просим позволения у читателя здесь не воспроизводить. Потом она обернулась к Бертраму. — Ну как, сам, что ли, выйдешь? Или нам тебя тащить? Бертрам вышел из кареты. Не успел он ступить на землю, как констебль схватил его за ворот, и хотя он и не сопротивлялся, потащил его во двор под крики маленьких оборванцев, которые стояли кругом и глазели, стараясь преодолеть страх перед миссис Мак-Гаффок и подойти поближе. Едва только Бертрам переступил роковой порог, как привратница снова навесила цепи, задвинула засовы и, повернув обеими руками огромный ключ, вытащила его и сунула в свою объемистую сумку из красного сукна, которая болталась у нее на поясе. Бертрам очутился теперь на маленьком дворике, о котором уже упоминалось. Несколько арестантов бродили там взад и вперед. Они как будто почувствовали себя бодрее от того, что на мгновение увидели через раскрывшиеся ворота противоположную сторону грязной улицы. И в этом нет ничего удивительного. Если только представить себе, что все остальное время взгляд их был ограничен железными решетками, высокими и мрачными стенами тюремного двора, кусочком неба над головой и булыжником под ногами. Это однообразие, которое, по словам поэта, лежало камнем на глазах усталых, рождает в одних тупую и безысходную мизантропию, в других уныние, и столь глубокое, что оно заставляет человека, заживо замурованного в этой могиле, мечтать о другой, более спокойной и уединенной. Когда они вошли во двор, МакГаффок дал Бертраму постоять с минуту и посмотреть на своих товарищей по несчастью. Как только он огляделся вокруг, перед ним предстали лица, на которых лежала печать преступления, подавленности и низменных страстей. Растратчики, мошенники, воры, несостоятельные должники, и его поразил и взгляд бессмысленный, и смех безумный людей, чья низкая корысть обрекла их на пребывание в этом мрачном месте. И он почувствовал, что сердце его замирает. Так омерзительна была для него мысль о том, что ему придется соприкоснуться с этими людьми даже на мгновение. — Надеюсь, — сказал он, обращаясь к МакГаффогу, — что вы поместите меня в отдельную комнату. — А чего это ради я буду стараться? — Да, но ведь я пробуду здесь всего день, или, может быть, самое большее два, и мне было бы крайне неприятно находиться вместе со всеми этими людьми. А мне-то какое до этого дело? — Ну, тогда я объясню вам, чтобы вы поняли, — сказал Бертрам. — Я сумею как следует отблагодарить вас за эту услугу. — Да, капитан, но когда и как? Вот в чем вопрос. — Нет, даже два вопроса, — ответил тюремщик. — Когда меня освободят, и я получу деньги из Англии, — сказал Бертрам. МакГаффок недоверчиво покачал головой. — Послушайте, неужели вы думаете, что я и на самом деле преступник? — продолжал Бертрам. — Этого я не знаю, — ответил МакГаффок. — Но если даже ваша правда, то соображения у вас никакого нет. Это уж видать. — А почему вы думаете, что у меня нет соображения? — А вот почему. Самый набитый дурак, и тот не отдал бы им кошелек с деньгами, что вы в Гордоновом щите оставили, — сказал тюремщик. — Уж я бы на вашем месте его с мясом у них вырвал. Какое они право имели деньги у вас отнимать, в тюрьму сажать и ни пенса вам не дать, чтобы за свое содержание заплатить? Если им улики нужны были, могли вещи себе оставить. Но какого же лешего вы у них своих геней не спросили? Я-то вам и мигал, и головой кивал, а вы, залегай вас, лягушки, ни разу даже в мою сторону не взглянули? Вот что, — сказал Бертрам, — если у меня есть право потребовать с них эти деньги, то я их все равно получу. А там уж с избытком хватит, чтобы весь ваш счет оплатить. — Ну, этого я никак знать не могу, — сказал МакГаффок. — Может быть, вы здесь порядком еще поживете. Тогда я и в долг поверю. Но все равно мне сдается, что человек вы неплохой, а коли так-то хоть жена и твердит мне, что я из-за доброты своей все теряю, так вот, если вы мне дадите доверенность, чтобы я мог из этих денег взять, что мне там причитаться будет, Глоссин-то мне уж как-нибудь не откажет, я ведь тут кое-что знаю насчет беглеца одного, что в замке Эленгауэн сидел. Да-да, он рад будет меня задобрить, мы ведь с ним жили в дружбе. — Я согласен, — ответил Бертрам. — Если дня через два деньги не придут, я вам выдам такую доверенность. — Ну вот, тогда я вас тут по-королевски устрою, — сказал МакГаффок. — Только слушайте, любезный, чтобы нам потом с вами не ссориться, вот какую я беру плату с тех молодчиков, кому отдельные помещения даются. 30 шиллингов в неделю за комнату, еще гинею вступительных, полгинеи за отдельную кровать и... Да ведь я не все себе беру. Мне из этого полкроны надо Доналду Лейдеру заплатить, что здесь за кражу овец сидит. Ему ведь с вами спать положено, и теперь он себе чистой соломы потребует, а может, еще и чарку виски в придачу. Так что мне-то из этого не так уж много и достанется. Ладно, продолжайте. Ну, а насчет еды и питья, так я буду вам самое лучшее приносить. А я никогда больше 20% выше гостиничных цен не беру. Я людям благородным всегда готов услужить, а это совсем невысокая цена, когда весь день туда-сюда приходится бегать. Одних башмаков сколько девчонка износит. Да к тому же, коли скучно вам будет, так я вам вечерком компанию составлю. Мы разопьем с вами бутылочку, другую. Сколько вина мы тут выпили с Глоссином, с тем, что вас сюда упек. Теперь-то он судьей стал. Ну, да вам, конечно, еще захочется, чтобы огонь развели, а то ночь теперь холодная. Свечку я вам тоже дам, хоть это и дороговато немножко обойдется, потому вещь запрещенная. Ну вот, все цены вам теперь сказал и, кажись, ничего не забыл. Только ведь, знаете, мало ли чего еще понадобиться может. Наперед ведь никак не сообразишь. Ладно, я положусь на вашу совесть, если вы вообще-то знаете, что это такое. Сам ведь я себе ничего тут достать не могу. — Нет-нет, — ответил осторожный тюремщик, — этого вы мне не говорите. Я вам ничего не навязываю. Не подходит цена, так не берите. Я никого не принуждаю. Я только хотел, чтобы вы знали, во что хороший уход встанет. Ну, а если хотите, чтобы вам все устроили как всем, ну что ж, дело ваше. Мне же меньше хлопот будет, вот и все. — Нет, почтеннейший, поймите же, что торговаться я с вами вовсе не намерен, — ответил Бертрам. — Покажите мне, где я буду жить. Мне сейчас хочется побыть одному. — Идемте сюда, за мной, капитан, — сказал МакГаффок с гримасою, которая должна была означать улыбку. — Вот что я вам теперь скажу, чтобы вы знали, что у меня есть то, что вы называете совестью. Так вот, будь я проклят, если я с вас больше 6 пенсов в день возьму за то, чтобы по двору гулять. А гулять вы можете 3 часа в день, да и в мяч играть, и в орлянку, словом, во что хотите. Посулив Бертраму столько приятных вещей, тюремщик повел его в дом, и они поднялись наверх по крутой и узкой каменной лестнице, кончавшейся массивной, обитой железом дверью. За ней был узкий коридор или галерея. С каждой стороны этого коридора было 3 сводчатых камеры очень убогого вида с железными койками и соломенными матрацами. Но в глубине коридора находилась настоящая комната. Вернее, такое же помещение, только лучше обставленное и менее похожее на тюремное. Если бы не тяжелый замок, не цепь на двери и не тяжелые железные решетки в окне, можно было бы подумать, что это какая-нибудь самая захудалая комната в самой захудалой гостинице. Помещение это должно было служить лазаретом для арестантов, которые по состоянию здоровья нуждались в улучшенных условиях. И верно, с одной из коек только что стянули Доналда Лейдера, того самого, который должен был разделить одиночество Бертрама. В надежде, что чистая солома и виски окажутся более действенными средствами против лихорадки. Выселением его занялась сама миссис МакГаффок. В то время как во дворе супруг ее разговаривал с Бертрамом, эта милая дама сразу сообразила, что должно было последовать за их беседой. Видимо, все же, чтобы извлечь оттуда недвижное тело Доналда, понадобилось применять силу. Один из столбов, на которых был укреплен полог над койкой, оказался отломанным и повис вместе с самим пологом посреди комнаты, будто знамя полководца, поваленное на бок в пылу сражения. — Тут не все еще в порядке, но это не беда, капитан, — сказала миссис МакГаффок, входя с ним в комнату. Потом, повернувшись спиной к Бертраму, она со всей деликатностью, какую допускала ее поза, нагнулась, сорвала с ноги подвязку и скрепила ею сломанную подпорку. Потом она обобрала с себя все булавки и сколола полок фестонами. Потом взбила матрац и, постелив поверх всего рваное лоскутное одеяло, объявила, что теперь все в порядке. — А вот это ваша постель, — сказала она, указывая на четырехногую махину, которая из-за неровности пола, хоть дом был и новый, строился он по подряду, держалась только на трех ногах и стояла так, что четвертая висела в воздухе, а вся кровать походила на слона, каких иногда изображают на гербах, украшающих дверцы карет. — Вот постели, все принадлежности, но если вам угодно получить простыни, подголовники, подушку, скатерть на стол и полотенце, то об этом вы мне скажите, муж в эти дела не входит, и он этого никогда в счет не ставит. МакГаффок в это время ушел, и, по всей вероятности, именно для того, чтобы избежать разговора об оплате этих дополнительных услуг. — Дайте мне, ради бога, все, что полагается, и возьмите с меня сколько хотите, — сказал Бертрам. — Ладно, ладно, мы с вами как-нибудь сочтемся, хоть таможенные нам соседями приходятся, лишней пошлины с вас тут не возьмут. Надо еще вам огонь развести, да пообедать дать. Обед, правда, у вас сегодня будет неважный, не ждала я такого благородного гостя. С этими словами миссис МакГаффок поспешно сходила за горячими углями и, высыпав их на решетку ржавую, остывшую давно, еще должно быть месяц или два тому назад, она немытыми руками начала стелить белье. Увы, как оно было не похоже на то, что стелила Элли Динмонд. Бормоча себе что-то под нос. Должно быть, закоренелая брюзгливость заставляла ее роптать даже на то обстоятельство, что ей за все платят. Наконец она ушла, ворча про себя, что лучше стеречь целую роту солдат, чем возиться с неженкой, которому все равно ничем не угодишь. Оставшись один, Бертрам не знал, что ему делать. Расхаживать ли взад и вперед по своей маленькой комнате? Глядеть ли на море сквозь узкое запыленное окошко, загороженное толстой решеткой, или погрузиться в чтение разных грубых острот, которые, доведенные до отчаяния люди, нацарапали на этих кое-как побеленных стенах. Звуки, доносившиеся до него, были столь же неприятны для слуха, как все, что он видел вокруг, для глаз. Глухой шум отлива и скрип отворявшихся и снова закрывавшихся дверей, сопровождаемый грохотом замков и засовов, сливался по временам с монотонным рокотом океана. Иногда до слуха его долетало хриплое ворчание тюремщика или более пронзительные ноты, исходившие из уст его супруги и помощницы. В голосах обоих почти всегда слышались недовольство, наглость и гнев. Иногда же со двора доносился неистовый лай огромного пса, которого от нечего делать дразнили гулявшие по двору арестант. Наконец, это однообразие было нарушено неряшливо одетой девицей, которая пришла и постелила грязную скатерть на грязный стол. Ножи и вилки, которым отнюдь не грозило прийти в негодность от слишком усердной чистки, заняли место рядом с надтреснутой фаянсовой тарелкой. С одной стороны красовалась почти совсем пустая горчишница, с другой — солонка с какой-то сероватой, а скорее даже черноватой гущей. Та и другая были из глины, и по виду обеих можно было заключить, что ими только что пользовались. Вскоре та же самая Геба принесла тарелку поджаренной на сковороде говядины с неимоверным количеством жира, плававшего в целом море тепловатой воды. Та же самая Геба — ироническое сравнение с богиней вечной юности в греческой мифологии Гебой, прислуживавшей богам на Олимпе во время пиров. Ко всем этим яствам она добавила ломоть грубого хлеба и спросила Бертрама, что он будет пить. Видя, что обед выглядит не очень-то аппетитно, Бертрам попробовал исправить положение, заказав себе бутылку вина, которая неожиданно оказалась совсем неплохим, и, закусив черным хлебом и безвкусным сыром, не стал больше ничего есть. Затем та же служанка пришла передать ему привет от хозяина и спросила, не угодно ли ему провести с ним вечер. Бертрам поблагодарил и, отказавшись от приятного общества Макгаффога, попросил прислать ему бумагу, перо, чернила и свечи. Ему принесли агарок, оплывшие свечи, в залитом салом подсвечнике. Что же касается письменных принадлежностей, то сказали, что он может послать за ними в лавку, но только завтра утром. Тогда Бертрам попросил принести ему какую-нибудь книгу и подкрепил эту просьбу, вручив служанке шиллинг. Служанка снова куда-то надолго ушла, а потом явилась с двумя томами Ньюгетского календаря, который она одолжила у Сэма Сильверквилла, бездельника-подмастерья, посаженного в тюрьму за мошенничество. Ньюгетский календарь — биографии наиболее известных преступников, содержавшихся в Ньюгетской тюрьме в Лондоне, получившей название от старых городских ворот, у которых она была расположена. Положив оба тома на стол, она ушла и оставила Бертрама за чтением книги, которая пришлась как раз под стать его плачевному положению.